Тяжко пришлось Ивану Исаевичу Болотникову. Не хотели его слушать. И отчего же государь послал именно его? Слышал Иван, что атаман Заруцкий прибыл к Дмитрию Иоановичу. Вот его и можно было отслать к казакам. Но не тот был человек Болотников, кто оставит дело, сбежит от него. Он и под турками не прогнулся, и бил их после освобождения с рабства. Он и венецианцам не кланялся. Казакам же поклонился. Но этого, чтобы разговоры разговаривать, оказалось мало. Болотников еще только после большого перерыва пришел на Дон. Он, по сути, для казаков почти никто. В ход пошли деньги и удивительный талант Болотникова располагать к себе. Иван Исаевич был богатым человеком. Он мог бы нанять всех присутствующих на круге казаков. Но и природная харизма, деньги, упорство и весьма разумные требования государя к казакам не помогли быстро решить вопросы. Но, по крайней мере, за Болотниковым признали право говорить на казачьем круге. И он с легкостью уговорил бы казаков не отказываться от предложений государя. Как и уверил бы в том, что Дмитрий Иоанович, тот, которого Болотников оставил под Тулой, но который уже в Кремле, истинный, природный царь. Сам Иван Исаевич в этом уже не сомневался. Уговорил бы, да проблема нарисовалась. Пришли на Дон и иные люди. Казаки, которые нынче гуляют у Могилевского Татя. Того, которого Болотников видел еще в Могилеве. И эти люди стращают казачество, обещают неисполнимое, но манящее. К примеру, каждому казаку по жонке да по доброй хате. Ну где столько леса взять в степи? Тут глинобитки поставить, если только. Но с хатами было еще где-то реалистично относительно иных фантазий оппонентов Болотникова. Казаки прельщались обещаниями. Особенно молодежь и недавно пришлые на казацкую вольницу люди. Молодости присущ идеализм, ну а пришлые шли за красивой жизнью, но получили суровую реальность, что на Дону и порядок, пусть и иной, но жесткий. И не так, чтобы хлебно. Бывает, и богатство случается, но ценой немалой крови и с дележом по старшинству. Так что речи атаманов Федора Бадырина из терских казаков и Гаврилы Пана из донцов находили своих слушателей. Хаживал я с царским войском, воевал на Каспии и на Тереке, так ни во что не ставили нас царевы люди те. Себя берегли, а казаков на стрелы засылали. Порохового запасу не дали, выкрикивал Бадырин свои аргументы. Знаю я о том. И поход тот был, кабы станицы ваши охоронить. Мог царь так все и оставить. Токма и вы просили помощи, парировал Болотников. Иван Исаевич готовился к казачьему кругу. Ему помогали. Немало донских старшин более склоняются к тому, чтобы признать Дмитрия Иоановича своим царем, да служить ему верой и правдой. Заруцкий слал письма о том, что так и было, да и некоторая ротация казаков от атамана Ивана Заруцкого имела место, потому мнение одного из донских атаманов, пусть того и не было сейчас здесь, звучало. «Государь Дмитрий Иоанович с братом своим, внуком Ивана Грозные Очи, слово свое сказали! Милости государевы вдвое более прежнего для казаков станут! И порохового запасу пришлют столь, сколь казаки запросят. Поддерживал своего товарища Гаврила Пан, продолжая оперировать тем, что под Брянском не самозванцы, а два царственных персонажа. Это ты о ком? Кто внуком прикидывается Ивана Васильевича? Не Илейка ли это, прозванный Муромцем? Не ты ли, Бадыра, его и назначил царем? Выкрикнул Болотников, стоя в центре круга. А с тем, кто называет себя царем Дмитрием Ивановичем, но с ляхами грабит и насильничает у Брянска, Новгород-Северска, Орла, так я виделся с ним в Могилеве-Литовском. Там паны Иляшские звали вступиться за лжеца. — И лжа сие! — взбеленился Бадырин. — Петра Федоровича, сына царского, мы, терцы, спасли, да у себя приют дали. А то, что насильничают у Брянска, так мы, казаки, снасильничаем, но в жонки по чести берем. И все ведают, что воля есть у казака, но ответ его перед Богом и кругом казачьим. — Казаки! — Болотников развел руками и стал крутиться на месте, как бы обращаясь ко всем, кто собрался на круг. — Государь наряд дает! Слушать казачьих старшин и атаманов готов, в Москву зовет. А к кому, казаки, поедете, коли воров примете, что православные монастыри разоряют? Уподобитесь татарве, что православных бьет, да в полон уводят? Веру предадите, да честью казацкой попуститесь. То мы к единому не придем. В круг вышел войсковой атаман войска Донского, Смага Степанович Чершенский. Кто даст на Дон 2000 рублей, 1000 пудов пороху, зерна? Задал вопрос Смага Степанович. Примерно столько в реальной истории прислал Шуйский Чершенскому за оплату нейтралитета донцов. В этой реальности Василий Шуйский не мог успеть это сделать. Болотников хотел спросить у войскового атамана за то, что он поддержал Дмитрия Иоановича ранее, но нынче ведет себя словно жид торговый. Но Иван Исаевич промолчал. Затаил зло, но и бровью не повел. Что ж, коли царь не даст, так у Болотникова найдется денег, чтобы купить все требуемое. Может, серебра чуть не хватит, но обещать можно. На том слово держу и крест поцелую, ответил Иван Исаевич, чем вызвал легкое замешательство у оппонентов. Одно дело пообещать на словах. Тут казаки, коли частями отдавать, поймут. Но Бога не обманешь, он все видит. Однако Гаврила Пан с Бадыриным хорошо пограбили на Волге, а вот поделились малым. Да и в войске Могилевского Дмитрия вполне можно разжиться всем нужным. Так что они оказались не против целовать крест. «Поле!» — провозгласил Смага Степанович, борясь с желанием устроить аукцион, да признать правоту того, кто больше предложит. Но хоть казаки и любят серебро, кто ж его не любит? Но такой подход в поиске правды не поймут, не зложат. Потому войсковой атаман предлагал старинный способ решить проблему, то есть переложить ее на случай, везение, воинское мастерство. Поле – это поединок, своего рода Божий суд, который должен был оставить в живых только того, за кем правда. «Не можно!» – встал уважаемый казак, наверное, самый старый из ныне живущих станичников. «Али кто один с атаманов в поле выйдет? Али кто вступится за Ивана, сына Исаева?» «Спаси Христос, батька, за науку!» – сказал Смага Чершенский и поклонился старому казаку. Потом обратился к кругу. «Кто станет с казаком Болотниковым за его правду?» Болотников прибыл к донцам со своими проверенными соратниками, большая часть из которых — немцы. Любой бы встал рядом с командиром, и, скорее всего, шансов у Бадырова с паном не было бы. Но они не казаки, а в понимании казачества так и вовсе слуги. «Я встану!» — выкрикнул плюгавый, чуть сгорбленный, несуразный казак. Болотников не подал и вида, что разочаровался. Он уже выстраивал свои действия таким образом, чтобы самому убить двух казачьих атаманов. А этот низкорослый, да еще и чуть сгорбленный казак, покрытый рубцами, хотя бы немного отвлек бы внимание. Иван Исаевич, узрев реакцию своих соперников, понял, что в чем-то, но он ошибается, так как вышедший в круг казак резко поубавил прыти у двух атаманов. Гаврила Пан и Федор Бадырин сменились в лице, проявляя страх. Болотников еще раз посмотрел на казака, который вышел за него биться с чуть большим интересом. Тот же, ухмыляясь, стал разминать руки и кисти рук. Движения, которые стал выписывать казак, были плавными, резкими. Он, вопреки своему внешнему виду, демонстрировал феноменальную гибкость и реакцию. «Андрей Тихонов сын. Еще зовут Карелой. Был с Дмитрием Иоановичем ранее. Круг атаманом избирал», — представился казак. По описаниям современников, вид атамана Карелы был шелудивый и сгорбленный с рубцами на челе. Но все утверждали, что был он лихой и быстрый, лютый в сече, при этом еще и весьма деятельный. Карела хотел вернуться, если можно было так сказать, в большую политику. Гаврила Пан перебил у него возможное старшинство, притом обхитрил и смог увлечь казаков грабежами. А Карела хотел стать рядом с царем и получать от него благо, при этом с полностью чистой совестью. Хотя и сам был не прочь пограбить. Но на Руси сейчас хватает мест, где можно грабить под благовидными предлогами и именем государя. «Пана одолеешь?» — спросил Болотников у своего союзника. «Сам просить желал. Есть у меня к нему!» — усмехнулся Андрей Тихонович. «Поле!» — провозгласил войсковой атаман, указывая поединщикам на центр в круге. Бой был короткий, как, впрочем, и большинство поединков. Редко, когда сражающиеся театрально крутят саблями, потом еще минут 10 парируют удары и производят свои картинные выпады. Это бой на легких шпагах или рапирах может длиться чуть больше времени из-за множества порезов и уколов. И что человек умирает не сразу. С саблями все более сурово. Болотников со всей его невообразимой силой ударил сверху в голову противника. Удар не достиг главной цели, но рука Бадырина, в которой была сабля, чуть повела в сторону. Из короткого замаха, с прокруткой кисти руки снизу вверх, Иван Исаевич рассек лицо терскому атаману. Это не убило противника, и Болотников заколол растерявшегося и раненого оппонента в сердце. Как расправился со своим противником Карела, Болотников не видел. Он, было дело, осмотрелся, чтобы ринуться на помощь союзнику. Но тот в это время уже полез за тряпицей, чтобы очистить от крови свою саблю. Андрей Тихонович одним выверенным движением с приседа подрубил ногу Гавриле Пану, а после, снизу вверх, разрубил тому грудную клетку. Казачий круг безмолвствовал. «Люба, по чести сие!» — сказал казак-старик, и круг разразился любо. У казаков свое отношение к людям и жизни. Их философия — двум смертям не бывать, а одной не миновать. Так что на смерть все смотрят спокойно, а вот на удаль казацкую — эмоционально. Так что атаман убит на честном поле, да здравствует новый атаман! Вот им и стал Карела, который возглавит отряд донцов в 2000 и пойдет к государю. Пойдут к царю-императору и 12 выбранных казацких старшин, чтобы услышать слово царева и самолично убедиться, что государь по чести будет исполнять обещания, а они свои головы класть за державу. Вот и соль того договора, что предстоит заключить. А Болотников выполнил свою миссию.